что ребята поручили нам представить вам трудовой рапорт», — говорили молодые рабочие. «Такие ребята в бою не дрогнут». Семен Михайлович прошелся по кабинету раз, другой, посмотрел на меня вопросительно и сказал: «Не догадываетесь, что я задумал? Вот что. Хочу подарить свою шашку ленинскому комсомолу и вручить ее на съезде». В то утро, 30 мая 1970 года, маршал надел свою парадную форму и, глядя в зеркало, весело сказал: «А что? Усы как у молодого. Вот только лицом постарел. Ну-ка, где там моя шашка?» Приехали мы в Кремлевский дворец съездов задолго до начала заключительного заседания. Маршала окружили делегаты, задавали вопросы, просили что-нибудь рассказать из своей богатой событиями жизни. В президиуме съезда он сидел задумчивый, а когда в зал внесли боевые знамена, он долго не спускал глаз со знамени первой конной армии, которое держал в руках дважды герой Советского Союза, герой Чехословацкой Социалистической Республики, генерал армии Лелюшенко. Потом председательствующий предоставил ему слово. Семен Михайлович взял свою боевую шашку, с которой не расставался много лет, и, передавая ее комсомольскому съезду, сказал: «Дорогие товарищи, с этой шашкой я защищал наше советское государство, а теперь передаю ее вам, как эстафету старшего поколения младшему, и разрешите пожелать вам больших успехов в дальнейшем развитии нашей революции, в умножении побед нашей Родины. Храните боевые традиции, несите их вперед и вперед. От души желаю вам больших успехов в вашей жизни и труде». Раздались бурные аплодисменты. Когда мы вернулись на дачу, маршал сказал: «Кажется, вместе с шашкой я отдал комсомольцам и свое сердце». Через несколько дней маршал получил телеграмму от экипажа атомной подводной лодки «Ленинец», которая блестяще выполнила задание на маневрах. «Видите, — говорил он, — хоть я и не адмирал, а моряки считают меня своим человеком». Он надел очки и стал неторопливо читать: «Дорогой товарищ маршал, пишем вам под глубоким впечатлением вашего выступления на 16-м съезде ВЛКСМ. Вручение вами и делегатам съезда почетного революционного оружия как символа боевой эстафеты наших дедов и отцов. Мысленно мы были среди тех, кто от имени 27 миллионов комсомольцев, от имени всех юношей и девушек нашей отчизны, принял ваш бесценный дар. Выражая горячую признательность вам за веру в советскую молодежь, за любовь к ней, от имени всех своих товарищей по службе и оружию, заверяем вас, товарищ маршал, что не уроним чести советского военного моряка, будем высоко нести знамя отцов, сделаем все, чтобы традиции старшего поколения жили и приумножались. Мы на боевом посту, мы на вахте Великого Октября. Время зовет нас учиться бою, память готовится к подвигу». Буденный свернул листок. «Вот люди, а? Да с такими не то что в разведку пойдешь, а горы своротишь. И море они любят, и корабли для них, что родной дом. Вот уж обрадовали старика. Вы даже не поверите, так мне хочется побывать сейчас на корабле, обнять всех этих ребят». В тот же день маршал послал ответную телеграмму экипажу атомной подводной лодки «Ленинец», в которой были и такие слова: «Будьте бдительны, помните уроки истории. Ленинский завет — быть всегда на чеку, беречь обороноспособность нашей страны как зеницу ока должен стать законом жизни воинов». В 1972 году Центральный комитет ВЛКСМ за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи наградил Буденного знаком «Воинская доблесть». Хорошо запомнился мне этот день 26 мая. Утром приехал на дачу и, выходя из машины, немного сильнее, чем нужно, хлопнул дверцей. «Тише!» — Семен Михайлович приложил палец к губам. Не сразу сообразил, в чем дело. И только взойдя на крыльцо, увидел на яблоне скворца. Он громко пел, слегка подергивая крылышками. Головка его отливала фиолетовым цветом, а брюшко — фиолетово-синим. Внук Алеша повесил им деревянный домик. Вот они и поселились. Маршал кивнул на дерево. «Вы слышите, как звонко поет о весне? Садитесь вот тут рядом и вместе послушаем».